Невозможно одновременно служить свету и тьме. Выбор делается совершенно определенный, и высшему оказывается предпочтение во всем. Майя создает яркие иллюзии значимости жизни обычной. Все обыватели обычным живут и утопают в повседневности. Мир высший над нею, и к нему воля устремляет сознание. Лживая обычность может затянуть себя настолько, что для устремления выше сил уже не остается. Эти призраки Майи нужно рассеять пониманием бессмысленности жизни земной. Если отнять от нее то надземное будущее, которым она заменяется после освобождения от тела. Как бы сильно и напряженно ни звучала она, земному пребыванию наступает конец. И тогда сразу все становится ненужным, и оставляется все. И очень важно, чтобы внешнему оставлению сопутствовало и внутреннее освобождение сознания от земных пережитков. Если уносится с собою земное, человек продолжает жить призраками земной майи, но принесенный уже в мир тонкий. Вновь обретенная способность творчества духа усиливает майю, но уже тонкого мира. И незнание создает новые нагромождения. Надо понять еще на земле, что если земным можно жить в мире плотном, то в мире, где царствует мысль, земные пережитки надо отбросить. И власть земной майи надо научиться сбрасывать, пока еще в теле, не давая земным пережиткам всецело захватывать сознание. Крепкое единение с учителем помогает бороться с призраками обоих миров.